Вначале символы добра и зла были чистыми абстракциями, светом и тьмою. Позднее символы их были избраны из самых естественных, вечно повторяющихся периодических космических феноменов дня и ночи или Солнца и Луны. Тогда же воинства солнечных и лунных божеств стали олицетворять их, и дракон тьмы был противопоставлен дракону света. Воинства сатаны, такие же сыны Бога, как и воинства детей Бога, представших перед Господом их отцом. Смотри, Бытие 4. В индусской философии суры – самые ранние и самые светлые боги, которые становятся асурами только после низложения их фантазии браминов. Сатана никогда не принимал антропоморфического, индивидуализированного аспекта до тех пор, пока человек не создал единого живого личного бога, и тогда лишь в силу первейшей необходимости. Нужна была ширма, козел отпущения, чтобы объяснить жестокость, ошибки и слишком очевидную несправедливость, совершаемая тем, кому приписывались абсолютное милосердие, благость и совершенство. Это было первым кармическим следствием отвергания философского и логического пантеизма, чтобы построить подпору для ленивого человека в виде милосердного небесного Отца, ежечасные и ежедневные действия которого в качестве творящей природы, прекрасной матери, но хладной как камень, опровергают подобное предположение. Это привело к первичным близнецам Осирису Тифону, Армазду Ариману и, наконец, Каину Авелю и всей совокупности противоположений. Будучи вначале синонимом природы, Бог-творец в конце концов был преображен в ее автора. Всюду теории каббалистов изображают зло как силу противодействующую, но в то же время необходимую добру, как дающую ему жизненную силу и существование, которого иначе оно никогда не могло бы иметь. Жизнь не была бы возможна без смерти, не было бы ни возрождения, ни восстановления без разрушения. Растения погибли бы в вечном солнечном свете, так же и человек, который сделался бы автоматом без упражнения своей свободной воли и своего устремления к этому солнечному свету, который потерял бы для него свое бытие и значение, если бы он не имел ничего другого, кроме света. Добро беспредельно и вечно только в том, что вечно сокрыто от нас, и вот почему мы его представляем себе вечным. На проявленных планах одно уравновешивает другое. Между этими двумя противоречивыми понятиями мудр тот философ, который будет в состоянии решить, где исчезает Бог, чтобы уступить место дьяволу. Потому когда мы читаем, что «дьявол есть лжец и отец лжи», то есть воплощенная ложь, и в то же время слышим, что сатана, дьявол, был сыном Бога и самым прекрасным из его архангелов, мы предпочитаем обратиться за сведениями к пантеизму и языческой философии, нежели верить, что отец и сын есть гигантская, олицетворенная и вечная ложь. Раз мы овладеем ключом книги «Бытия», то научная и символическая каббала раскроет нам тайну. Великий змей сада Эдема и «Господь Бог» в кавычках тождественны, так же, как и Иегова и Каин, тот Каин, о котором теология говорит как об убийце и лжеце Богу. И Иегова искушает царя Израильского пересчитать народ, а сатана в другом месте искушает его сделать то же самое. И Иегова превращается в огненных змеев и жалит тех, кем он недоволен, и тот же Иегова оживотворяет медного змея, исцеляющего их. Эти краткие и кажущиеся противоречивыми утверждения Ветхого Завета противоречивые потому, что обе силы разъединены, вместо того, чтобы рассматриваться как две стороны одного и того же. Есть отзвуки всемирных и философских догм в природе, искаженных до неузнаваемости, экзотеризмом и теологией, и так прекрасно понятых первобытными мудрецами. Блаватская «Тайная доктрина», том 1. Цитата. «Все, что мы читаем в Загаре и в других каббалистических трудах относительно сатаны, ясно показывает, что это «лицо» в кавычках есть просто олицетворение абстрактного зла, являющегося орудием кармического закона или кармы. Это есть наша человеческая природа, и сам человек, ибо сказано, что сатана всегда близко и безвыходно переплетен с человеком. Вопрос лишь в том, насколько мощь эта латентна или активна в нас. Потому когда церковь проклинает сатану, она проклинает космическое отражение Бога, она предает анафеме Бога, проявленного в материи или объективности, она проклинает Бога или же вечно непостижимую мудрость, открывающуюся как свет и тень, как добро и зло в природе, единым способом доступным разуму человека. Там же том 2.